А это значит, что к концу месяца мира снова станет нормальной. Почему бы нам не воспользоваться этим временем, полностью не использовать его? Ведь она уже никогда не будет такой. Квинтль-то умер, и некому дать ей энергию. Тогда я буду крайне осторожна, и если ничего за это время не случится, то буду только рада, — заявила Мира. Ансел всплеснул руками. А мое снадобье против змеиных укусов? Я так ничего не получу, извините, док, но я не хочу больше иметь ничего общего с этим делом. Вы можете уговорить ее? Повернулся ко мне Ансел. Вряд ли. Видите ли, она больше не интересуется вознаграждением. Что? Богль выпрямился на стуле. А мы? А нас? Уже не спрашивают, да? Тебе решать, Мира. Я посмотрел на нее в упор. Но мы же не имеем оснований требовать вознаграждения, сказала она. Да, да, это будет нечестно, ухмыльнулся я Боглю. Что будет нечестно? Он поперхнулся. Это что, розыгрыш? Брось. Наша Мира за ночь перевоспиталась. Елейным голосом сказал я. Ну, знаешь, угрызение совести и все такое. Да, побагровел Боголь. А я тебе говорю, что она в очередной раз обведет нас вокруг пальца. Думайте, что хотите, устало сказала Мира. Я хочу уехать куда-нибудь в спокойное место и дождаться конца месяца. Вот мне и крышка. Даже представить странно, что сделает со мной Мэддокс. Не торопись, детка, медленно произнес я. Ну-ка вы двое, пойдите прогуляйтесь, мне нужно поговорить с ней. Это бесполезно. Твердо ответила она. Я не передумаю. В это время в дверь постучали и передали телеграмму Пола Джудена. Прочитав текст, я застыл в изумлении. Мэддокс сообщает, что девушка нашлась. Чем ты там занимаешься? Отец девушки требует вознаграждения. Мэддокс шлет тебе привет, Джуден. Все трое смотрели на меня в ожидании. Я молча отдал им телеграмму. Несколько секунд все молчали. «Что это значит?» — спросила наконец Мира. «Опять твои газетные махинации? Клянусь, я знаю не больше, чем ты». «Ага!» — закричал Богль, подскочив к Мире. «Так вот, как ты решила нас надуть! Оставь ее в покое, болван!» Раздраженно остановил я его. Это ее отец пытается содрать деньги с Мэддокса. А, кстати, что за человек твой папаша? Ну, в общем, она секунду колебалась. Жулик он. И до денег жадный. Ну, таким уж уродился. Значит, он хочет получить деньги с Мэддокса. И для этого пытается кого-то представить как свою дочь, не так ли? Но в газетах была моя фотография. А может, он нашел девушку, похожую на тебя? А это запросто, — заявил Бог. Любая блондинка с такой прической будет чем-то похожа. Значит, я похожа на любую? — разозлилась Мира. И медленно поднялась в воздух. Было жутковато видеть ее, сидящей в метре над кроватью. Больше всех поражена была сама Мира. «Видите, что вы наделали?» «Вы не смотрите на меня, как быки после кастрации. Лучше сделайте что-нибудь!» Но мы не двинулись с места. Наконец я встал. «Ну, с меня хватит. Ты можешь успокоиться и спуститься вниз». Мира зацепилась за спинку кровати и потихоньку опустилась вниз. «Левитация», — пояснил нам Ансел. «Это пройдет, если успокоишься». «В этом что-то есть», — сказала Мира, хотя все еще не пришла в себя от испуга и удивления.